Глава 19. Потом я услышал, словно бы гул огромной толпы в небе, восклицавшей: «Аллилуйя! Спасение, слава и сила у нашего Бога, потому что верны и правы Его приговоры. Он осудил великую развратницу за то, что всю землю растлила она своим развратом. Он воздал ей за кровь своих слуг». И вновь толпа воскликнула: «Аллилуйя! И дым ее поднимается во веки веков». 24 старейшины и 4 существа пали ниц, преклоняясь перед Богом, сидящим на престоле, говоря: «Аминь! Аллилуйя!» И раздался голос с престола, говоривший: «Хвалите Бога нашего, все слуги Его, все чтущие Бога, и малые, и великие». Я услышал, словно бы гул огромной толпы, или шум водопада, или грохот могучих громов, говоривший: «Аллилуйя! Воцарился Господь, наш Бог, Вседержитель! Будем радоваться и ликовать, воздадим Ему славу, потому что свадьба у ягненка, и невеста его уже подготовилась, ей одежда дана, тонкий лен, блестящий и чистый». Тонкий лен — это праведные дела святого народа Божьего. Потом он говорит мне: «Запиши, счастливы те, кто позван к ягненку на свадебный пир». И говорит мне: «Вот истинные слова Бога. Я пал ниц к его ногам, чтобы преклониться, но он говорит мне: смотри, не делай этого. Я такой же слуга, как ты и твои братья, что свидетельствуют об Иисусе. Поклонись Богу, ведь свидетельство Иисуса — это дух пророчества». И я увидел раскрытое небо, и вот белый конь и всадник на нем. Его называют верный и истинный, он судит и воюет по справедливости. Его глаза, как пылающий огонь, на голове у него множество корон. У него имя, написанное на нем, которого никто не знает, кроме него самого. На нем плащ, окрашенный кровью, и имя, которым он зовется, — Слово Божие. Небесное воинство следовало за ним на белых конях, одетое в тонкий лен, белый и чистый. Из уст его исходит острый меч, чтобы поразить им народы. Он будет пасти их железным жезлом. Он топчет в давильне вино ярого гнева Бога Вседержителя. У него на плаще и на бедре написано имя: «Царь царей и Господь Господ». И я увидел ангела, стоявшего на солнце. Он громким голосом кричал всем птицам, что летали в Поднебесье: «Эй, собирайтесь сюда на великий ужин у Бога. Будете есть мясо царей, военачальников, воинов, мясо коней и их всадников, мясо свободных рабов, малых и великих». И я увидел, что звери, цари земли и их войска собрались, чтобы вступить в войну со всадником и его войском. Зверь был схвачен, а с ним лжепророк, совершавший перед ним знамения, которыми он вел в обман тех, кто поставил себе клеймо зверя и поклонялся его изображению. Оба они были брошены живыми в озеро с горящей серой. Остальные были убиты мечом всадника, исходящим из его уст, и все птицы насытились их мясом.